История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть пятая. Дверной замок оповестил собравшихся о визите демона ровно через 2 минуты. Хмурый, весь в своих мыслях Серега, не стал томить гостя на пороге и поспешил в прихожую. Уже на самом выходе из кухни его остановил робкий голос Кицуна. «Мне спрятаться?» «Да как хочешь», — не особо задумываясь, ответил он девушке. «Я лично не вижу в этом никакого смысла. Все одно твое существование в определенных кругах – секрет Полишинеля. Кому надо, знают». На пороге действительно стоял Марик, весь напряженный, взвинченный. Гость скромно, без своего обычного зубоскальства, поздоровался и, следуя пригласительному жесту хозяина, направился в кухню. Сергей поспешил следом. Пожав руку чуть привставшему из вежливости Антону, демон почтительно представился Маше, не отпустив при этом против обыкновения ни единой шуточки или комплимента. После мрачно, однако не забыв спросить разрешения у домовой, плюхнулся на свободный табурет, скрестив руки на груди, что, как известно, на языке психологов обозначает все что угодно. От попытки морально абстрагироваться от внешнего мира до самой обычной комфортной позы и уставился в стол, ожидая, пока Иванов займет свое место. Серега едва вошел в кухню, довольно отметил про себя, что пока он ходил к входной двери, все их рабочие бумажки и вещдоки куда-то подевались, припрятанные от нескромных глаз, а крышка ноутбука попросту опущена. Понятное дело, запах смерти, исходящий от бумажки сдачи, демон однозначно учуял. И зада как-никак коллега. Однако инспектора его догадки по этому поводу абсолютно не интересовали. Пусть думает, что хочет. Внутренне настраиваясь на очередные неприятности, Сергей сел, вопросительно посмотрел на гостя и, в глубине души желая гостю провалиться по месту его постоянной прописки, приготовился к выслушиванию витиеватого потока чужих проблем. Антон, похоже, думал так же, отчего его лицо сильно поскучнело. Но Марик сумел всех удивить. «Вы лохи!» Устало, беззлобно начал он. «Неужели мозгов нет защиту поставить?» Инспекторы удивленно переглянулись. «В смысле?» – озвучил общее недоумение швец. Демон вздохнул, провел ладонью по слегка небритому лицу и нахмурился, отчего стал похож на донельзя уставшего учителя младших классов. «Как вы думаете, откуда я знаю, что вы дома?» Услышав эти слова, Иванов сощурился, с интересом глядя на коллегу из преисподней. Только что из уст гостя прозвучала та самая мысль, которая не давала ему покоя с момента телефонного звонка. Даже заставила слегка понервничать. А демон между тем продолжал. «Очень просто. Ваша домовая квартиру защищает просто великолепно, не придерешься. И за подъездом следит честь по чести. А улица, точнее та ее часть, по которой вы всегда ходите, неважно, туда, оттуда, буквально 5 метров от выхода из вашей пятиэтажки. Я там меточку поставил специальную, потому и в курсе всегда, дома вы или нет. Прошли – сигнал. Снова прошли – снова сигнал. Примитивнейшее колдовство. Любая ведьма или ведьмак наложить могут. На вход-выход вряд ли, конечно, тут опыт кое-какой нужен, а примитивное уведомление вполне. Расслабились вы тут на земле, как я погляжу». Услышанное стало для друзей шоком. Действительно, ни одному из них ни разу и в голову не пришло проверить печатью приподъездную территорию с бабкиными скамеечками. Прав, демон, детский прокол. Позорный, обидный. Ощущение у обоих словно лицом в грязь макнули. А Марик продолжал забивать гости в крышку инспекторского самолюбия. «Ладно я, на всякий случай, без злого умысла метку поставил. Просто потому, что умею. А если кто другой? И не просто метку, а еще и проклятие прицепит к ней. Или беса с заточкой подошлет». С последним выходил откровенный перебор, о чем недовольный таким разносом Антон не преминул сообщить. «Перо в бок словить везде можно. Наш дом не лучше и не хуже прочих мест». В ответ на такую корявую отговорку представитель карающих органов ада лишь скептически хмыкнул. «Вопросов нет, согласен полностью. Нарваться легко везде. Только здесь проще всего. Люди на пороге собственного жилища редко осмотрительно, спешат всегда. Или туда, или оттуда. По сторонам не смотрят. Хорошо, не боишься бесов за спиной? Пожалуйста. Толковый чародей меточку прахом на асфальте совершенно незаметному из-за серого цвета присыплет, ты наступишь. Порошинки к подошве прилипнут. И следи за тобой, не хочу. От обычных поисковых заклинаний вас, обалдуев, печати оберегают, это понятно. Есть такая опция у них. А если искать не вас, а прах? Просто ж до безобразия. Иванов, к этому времени уже переставший недовольно смотреть на гостя и полностью признавший его правоту, решил тоже поучаствовать в разговоре. «Ну, допустим. Только в пепел этот самый зачарованный мы можем где угодно наступить. Какое отношение он к твоей метке имеет?» Швед в этот раз предпочел отмолчаться, однако слушал с глубочайшим интересом. Демон, явно понявший, что в профессиональных знаниях у парней имеются откровенные пробелы, не стал выделываться и кичиться своей образованностью, а учтиво разъяснил. «Прямое. Долгосрочное поисковое заклинание поддерживать очень сложно и бессмысленно. Слишком легко обнаруживается. Поступают проще. Метка срабатывает как активатор, пепел как маячок. Время действия, ну, в районе часа. За это время вас вполне можно догнать и взять под наружное наблюдение, либо новую закладку на пути подсунуть. Поняли?» «Ага», – печально протянули друзья, смущенно переглядываясь. «Хороший урок они только что получили. Очень хороший». Неловкость сгладила Маша, буднично спросив, кто из присутствующих будет пить чай. Согласились все. Пока домовая звенела чашками, Иванов, оправившийся от гаденького ощущения, возникающего практически у любого адекватного человека, когда ему тычет в нос его позорные ошибки, решил сменить тему. «Спасибо за науку!» Без тени иронии в голосе поблагодарил он демона. «А теперь говори, зачем мы тебе понадобились? Ведь не основам защиты от колдовства ты нас учить пришел». «Да!» Поддержал друга призрак, целиком и полностью разделявший перемену в направлении беседы. «Излагай!» Марик чуть подался вперед, уперся локтями в стол, а на сжатые кулаки положил подбородок. «Тут вот какое дело!» Медленно начал он. «Я на земле уже месяц. Сначала негласно, по согласованию моего шефа с вашим Фролом Карповичем. Потом, когда подряд три побега случились, официально командировку провели. Удачное совпадение. ЧП у нас случилось». Демон чуть помолчал, а потом, словно решившись на что-то очень важное, выпалил. «Короче, я беглую душу ищу в вашем городе. 2 года назад из ад сбежал один уродец, Себастьян Тоуч. Случайно. Так получилось, что терся он по каким-то своим делам рядом с местом прорыва, на ослабленном режиме пребывая. Это по вашим меркам что-то вроде хозобслуги в СИЗО. Принеси-подай с правом передвижения по сектору без сопровождения. Так вот, бесы, когда винта нарезали, торопились очень, по сторонам головами не крутили. Этим наш ловкий малый воспользовался, за ними в разрыв скаканул. Побегушники его и не заметили поначалу, иначе бы ни в жизнь с собой не взяли. За такие дела при поимке сначала пятки наизнанку выворачивают вместо здрасти. Так вот, Тоуч последним в окно вскочил. Когда сбежавшие его заметили уже в вашем мире, перепугались до жути, сразу в разные стороны брызнули. И я их понимаю, побег с отягчающими как-никак. А наш приятель, как ни странно, и тут не пропал. За одним из бесов ухитрился увязаться. Каким-то чудом упросил не бросать. Вместе они добрались до вашего города, а здесь расстались. Бес дальше покатил на перекладных, аж до Иркутска, где его недавно и развоплотили ваши коллеги. А душа беглая здесь осталась. Поругались они, как там на допросе возвращенный рассказал. А я думаю, бросил он Тоуча. Сбежал, когда сообразил, что того искать будет жестко. Не хотел под раздачу попадать». Кицуна, изо всех сил делавшая вид, будто рассказ гостя ей неинтересен, подала чай. Пока Марик отвлекся от повествования, с усердием размешивая сахар в чашке, швец решил прояснить пару непонятных моментов. «Если честно...» Глядя демону прямо в глаза, заявил призрак. «Я ничего не понял. От вас регулярно к нам чуть ли не стада всякой шелупони бегают. Мы их ловим, пачками назад отправляем. Они снова сбегают. Круговорот получается штопово. И никто особо по этому поводу не напрягается. А тут прямо секретная операция». Иванов согласно закивал головой. Любопытная домовая еще больше навострила свои лисьи ушки. Представитель преисподней, понимающе улыбнулся. «Хороший вопрос. Понимаете, бесы, они там, в аду живут. Как у вас люди. Кто-то лучше, кто-то хуже, но всегда внизу нашей иерархии. По вашим меркам, ну, пусть будут работяги из какого-нибудь позабытого устья Ванюкина. С кучей примитивных хотелок, но при этом без особой занятости в силу природного нежелания ничего не делать. Без паспортов и без денег. Вот и бегут кто по бойче при первой возможности. Когда они обратно к нам попадают, наказываем, конечно, однако без фанатизма. Как правило, трудотерапия или ссылка в самые тухлые места. С душами ж дело по-другому обстоит. Они в аду навечно. Так устроено, сами знаете кем. Сидят судный день, ждут почти все без права на помилование и послабление условий содержания. У нас ведь как заведено? Демон обвел взглядом собравшихся. Кто как за свою жизнь накосячил, тот так и огребает, согласно назначенного на суде тарифного плана и прайс-листа. Про описание нашей структуры у Данте читали? Да. Горделиво ответили инспекторы, слегка кичась своей образованностью. Божественную комедию. Так вот, у нас не так. Осадил друзей Марик. Только принцип похож. Души отбывают наказание среди себе подобных. Прелюбодеи с прелюбодеями, убийцы с убийцами. В этом и суть. Все и всегда. И побег считается невозможным. Строжайший контроль и учет. Вы хоть представляете, сколько в аду на сегодняшний день народу накопилось? Ответом ему было молчание. Ни Сергей, ни Антон попросту не смогли примерно прикинуть, до какой степени велико это сколько. Астрономическая величина, не меньше. Коллега из ада, сделав несколько глотков из своей кружки и этой паузой, предоставив друзьям время осознать услышанное, неспешно продолжил. «Сразу отвечу, почему 2 года о Себастьяне Тоуче не вспоминали. Человеческий, хотя в нашем случае скорее демонический фактор сработал. Неважно, суть одна и та же. Ответственный за сектор, где сбежавшая душа срок мотала, попросту испугался и замалчивал происшествие, неизвестно на что надеясь. За место переживал, за карьеру. А когда срок к переучету подошел...» «Что подошло?» – перебил швец, доставая сигарету. «Переучет», – повторил демон. «Раз в 3 года все души пересчитываются по секторам пребывания. С этим строго, поверьте, целая комиссия работает, и с ними не договоришься. Как раз срок очередной проверки подходит через 2 недели, согласно планового расписания. Должны приступить к ревизии. Казалось бы, все, каюк ответственному за укрывательство. Однако он от отчаяния придумал интереснейшую штуку. Неофициально заявился к моему начальству и во всем честно покаялся. Попросил помощи. Точно не знаю почему, однако мои боссы пошли ему навстречу. Скорее всего, по своим политическим соображениям. Ответственный, фигура заметная, просто так не смахнешь, если сама не свалится. С Карповичем втайне от ваших спецов вопрос тоже решили. Там Вась-Вась». Рассказчик для наглядности потер ладони. «Полный. По работе негласно постоянно контактируют. Договорившись о полном взаимодействии, вызвали меня. Обрисовали задачу, тихонько выпустили в ваш мир. И вот я здесь, на полулегальном положении». Иванов, внимательно слушающий гостя, будто бы рассеянно спросил. «Почему только сейчас рассказал?» Марик ответил сразу, не раздумывая. «Раньше смысла не видел. Прямых указаний помогать в моих розысках вам шеф не давал. Да и не хотелось, если честно, лишний раз коллег напрягать. У вас и своих дел полно, что я не понимаю. Надеялся в одиночку справиться. Мне об этом очень недвусмысленно намекнули. Привлекай, мол, кого хочешь, однако ссор из избы не выноси. Потому и помалкивали до срока». Такое примитивное объяснение инспекторов полностью удовлетворило. Насквозь знакомая ситуация. Во время службы в органах каждому доводилось выполнять определенные задачи, подкрепленные негласными указаниями руководства. И не всегда противозаконными. По большей части обязательные рекомендации носили характер более вдумчивого разбора ситуации или не сходить с ума и сделать из высосанного из пальца происшествия отказной материал. Не больше. Для действительно мутных дел у начальников имелись особые, проверенные временем сотрудники с не особо высокими моральными планками. Эти особенные сослуживцы, как правило, на работе показывались ближе к вечеру. Сразу таинственно ныряли в высокие кабинеты, где подолгу задерживались тепло, беседуя с их обитателями на различные финансовые темы и передавая, хоть своими глазами этого никто и не видел, однако слухи от знакомых коммерсов доходили регулярно, плотненькие пачки денег. При этом приближенные совершенно игнорировали коллег, честно тянувших общеполицейскую лямку. С презрением проходя мимо и никогда без крайней на то нужды не разговаривая с ними. Вот и сейчас демон обрисовал простенькую картинку негласного начальственного междусобойчика, в котором все вроде бы и ни при чем, а результаты именно с него потребуют. «От нас что нужно?» – напрямую спросил о главном Антон. Марик развел руками. «Помощь! Я за последние недели обшарил в городе и окрестностях все, что только смог. Бесов тиранил, некоторых демонов до хруста в позвоночнике напрягал. Пусто. Они уже и рады бы помочь, только не знают как. И я не знаю. Тупик. От безнадёги к вам припёрся. Вдруг свежими мозгами идею какую удумаете?» Швец почесал в затылке. Серега подпер голову рукой. «Что за человек этот побегушник?» Такой вопрос демону очень понравился. Суетливо, чуть сбивчиво, он начал вводить Иванова и Швеца в курс дела. Про Машу не уточнял. Раз здесь, при таких разговорах присутствует, значит, право имеет. «Себастьян Тоуч, англичанин, родился в 1561 году, умер в 1614. По молодости немного пиратствовал, потом наемничал. Уже в зрелом возрасте сломал ногу по пьянке, охромел. Пристроился в слуги к чернокнижнику в городе Гента, во Фландрии. Сгорел на костре вместе с ним. По своей сути, чмо. Трус, подлец, воришка, мародер. Не брезговал ничем. Именно он хозяина своего и заложил куда следует. Думал, награду получит. Да только обломилось ему. К соседнему столбу привязали. На всякий случай. Магистрат рассудил. Раз при черной магии крутился, значит, и сам на руку нечист. Фотографии беглеца, к сожалению, не существует». «А он действительно что-то умел?» — поинтересовался Серега. «Нет, кроме халуйства и скотства, другими талантами наделен не был. Однако в аду Себастьяна именно к чернокнижникам определили из вредности. Стукачей нигде не любит. Там он в обслугу и выбился. Презираемая должность, но без них никак». И тут вклинилась Маша, до сих пор молча слушавшая такую занимательную историю. «Скажите...» — она обратилась к демону на «вы», немного рабея. «Почему вы считаете, что этот самый Тоуч до сих пор в городе? Сколько времени прошло? Вполне ведь мог и перебраться куда-нибудь». Марик приуныл. Похоже, Кицуна озвучила самые потаенные его страхи. «Не знаю», — угрюмо опустив глаза, пробормотал гость. «Сам сотню раз об этом думал, но зацепок нет вообще». «Погодите», — непонятно зачем заявил швец, без объяснений растворяясь в воздухе. «Без меня не продолжайте». Призрак отсутствовал долго, минут 20. Пока ждали, Марик с Сергеем особо не разговаривали, лишь изредка перебрасывались пустыми фразами. Причины для такого поведения у каждого были свои. Иванов отмалчивался, не желая без напарника принимать какие-либо решения, демон – просто потому, что его не спрашивали. Кицуна попросту ковырялась в своем планшете, слегка позевывая. Наконец зазвонил дверной звонок, и, наскоро сбросив в коридоре обувь, в кухню ворвался взбудораженный швец. Открывать ему никто и не подумал. Не тот случай, чтобы церемонии разводить. «В общем, так», — довольный объявил он, плюхаясь на свое место и обращаясь к гостю. «Через пару-тройку дней будем знать, появлялся ли этот Тоуч или кто-нибудь хромой у нас в городе, и если да, то когда и с кем. Я у Розы был. Она по знакомым призракам клич кинет. Они, соответственно, во славу нашего департамента, землю носом рыть будут. Но если твой побегушник тут, найдут». «Что пообещал?» — с неодобрением воззрился на напарника Серега. «Две бутылки водки, если мужик, или бутылку шампанского, если женщина. Нормально все будет, я проконтролирую. При мне выкушают. Но не настолько же я идиот, чтобы давать час материальности незнакомому призраку. Вдруг он маньяком окажется или каким иным психом». Иванову осталось лишь согласно кивнуть головой. Высказалась и Маша. «Я по домовым клич сегодня же кину. В награду предлагаю дать...» Тут девушка ненадолго запнулась. «Наши хорошие отношения. Этого вполне хватит, поверьте. За такую мелочь дом получить слишком жирно будет. У нас хоть пара свободных на турбазе и осталось, однако негоже их вот так запросто раздавать. Условия усложняются. С этого дня желающий пусть заслуживает себе место долгим и тщательным трудом». Слушая Кицуна, Иванов одобрительно улыбался. Антон ободряюще ей подмигивал, а гость сидел в немом изумлении, разинув рот. На его глазах разворачивался целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Просто так, по одной лишь его просьбе. «Не грусти!» Счел нужным подбодрить Марика швец. «Поможем! Не хватало еще, чтобы по нашей земле не весь кто шлялся! Ты лучше скажи, чему обучен? Мало ли по ходу службы пригодится. Я, к примеру, могу привидением в любой момент заделаться со всеми вытекающими. Серега – прикольный чувак, честный. В ухо ловко заехать может. Машуля вкусно готовит и соображает, будь здоров. А ты?» Выслушав краткие характеристики присутствующих, демон призадумался, потер щеку, собираясь с мыслями. После сообщил. «Могу портал для перемещения создать в место, где уже был, или по призыву. Неплохо разбираюсь в колдовстве, особенно в охранных и боевых заклинаниях. Но больше как эксперт, чем пользователь. Ну и сам при случае кое-чего намагичить сумею. Вроде бы все и... Спасибо вам!» Антон отмахнулся. «Сочтемся! Ты лучше загадку отгадай!» Неожиданно озадачил он гостя. «Для чего нужны камень, песок, глина, земля, строительный клей и кровь оборотня?» Марик икнул, ошалело уставившись на швеца. «Повтори! Хотя нет, не надо. Я запомнил компоненты. И ты про бумажку забыл, хотя она и не нужна вовсе». В кухню установилась звонкая, режущая уши тишина. Каждый чувствовал. Загадка призрака, понятная и Кицуна, и Иванову, похоже, вот-вот раскроется. Недаром демон так напрягся. Командировочный открыл рот, собираясь что-то сказать. Потом закрыл. Затем открыл снова. Внимательно осмотрел всех присутствующих. «Вы сейчас серьезно?» Наконец решил заговорить коллега из зада. «Про все эти ингредиенты». Сереге, между тем, очень не понравилось, что его напарник, из непонятных пока соображений, разбалтывает тонкости разбирательства по поводу самоубийства Юргена. Однако заднюю давать было поздно. Слово сказано. Потому он честно ответил за напарника. «Да». Антон, осознав собственную чрезмерную болтливость, сходу попробовал оправдаться. «Ну чего ты набычился, Серега? Какая разница, у кого консультацию получать? У Егии, Эллы или Марика? Наш гость, как по мне, даже авторитетнее в этих вопросах. Наверняка за свою долгую жизнь насмотрелся всякого». Ответом ему стал полный грусти взгляд друга, откровенно говоривший. «В кого же ты такой идиот?» «Да, не получилось отмазаться», — сам себе пробормотал призрак. «Глупо вышло». Однако демон на переглядывание инспекторов не обращал абсолютно никакого внимания. Он вдумчиво шевелил губами, и если прислушаться, было слышно. Кровь, глина, ну ничего себе, каков подлец, никогда бы не додумался. Придя к каким-то своим весьма обрадовавшим его выводам, гость, улыбаясь, встал, торжественно кинул взглядом присутствующих и четко, звонко воскликнул. «Есть! Наш клиент!» Пришла очередь удивляться инспекторам. Всеобщее замешательство выразил швец. «В смысле?» Марик сел, побарабанил пальцами по столу, размышляя, с чего начать пояснение к своим самонадеянным словам. «Вы мне материалы для изготовления голема перечислили!» Начал, приободрившись, командировочный. «Но не простого, а сложнокомпонентного!» Серега расстроился. Он, глядя на демона, ждал каких-то супероткровений, а не простой констатации уже известного им факта. По-видимому, такое изменение настроения не укрылось от рассказчика, и тот поспешил продолжить. «Когда в Праге, в конце 16 века, один еврейский алхимик смог восстановить утерянную технологию по изготовлению големов, все европейские колдуны словно помешались. Каждый старался повторить эксперимент, перещеголять других, внести что-то новое в процесс создания послушных истуканов. Лет 10 разработку совершенствовали и дополняли. Многие монархи всерьез мечтали армию из таких солдат заиметь. Но не получилось. Нюансы, как всегда, подвели. Выяснилось. При определенных несложных навыках сделать глиняного болвана не проблема. И десяток не проблема. Да вот беда. Подчиняются они только создателю, а не придворным генералам. Это ожидаемо привело к дворцовым переворотам в паре затрапезных княжеств на задворках Европы. Сделав правильные выводы, власть имущие осознали всю опасность самодельных глиняных арясин и особо рьяных големоведов-энтузиастов. На всякий случай стали сжигать на кострах, объявив незаконно. Некоторым без затей рубили головы, иногда травили. Короче, чистку устроили среди ученого люда. В те дни наука и колдовство тесно переплетены были. Специфическая литература, естественно, уничтожалась без жалости. Те, кто умудрился под этот каток не попасть, попрятались и всю эту дурь про искусственных людей из голов повыбрасывали. На том все и успокоились. Антона передернуло. «Ты хочешь сказать?» «Ага, хозяин Себастьяна как раз этой темой увлекался, и не без успеха. Я это в личном деле читал. Да и сожгли его как раз в самый расцвет борьбы со всякими умниками. Потому я и убежден, что без Тоуча в озвученном вами наборчике не обошлось. Кстати, это подтверждают и косвенные факторы». «Какие?» «Тематикой работ колдуна в последние годы его жизни было создание неразрушаемого голема. Песок, камень, глина и земля – это компоненты, которые есть повсеместно. Кровь оборотня – регенерация. Только представьте, оторвали в бою болвану руку, а он ее сразу же возродил. Материала-то вокруг в избытке. Вот только воплотить свою идею этот умник не смог. Кровь оборотня – редчайший ингредиент, а еще и в нужном объеме – фактически сказочная величина. Именно поэтому все выкладки и расчеты лишь на бумаге существовали». И Тоуч о них наверняка знал. Закончил мысль демона Иванов. «Несомненно», – подтвердил Марик. «Он же постоянно рядом крутился, слугой ведь был. Наверняка понахватался того-сего по ходу жизни. Вот только строительный клей меня смущает». Инспекторы переглянулись. Сергей согласно кивнул, и швец грустно сообщил. «На его основе фигурку лепили. Вот только неумело. Развалилась от первого соприкосновения». Демон поиграл желваками, блеснул глазами. Однако выпытывать ничего не стал, продолжив говорить. «Там еще, по идее, бумажка во рту должна была быть. Так называемый тетраграмматон. На деле фигня, не работает. Кто-то неумную шутку пустил для пущей важности. Мол, только те, кому истинное имя Бога ведомо, могут создать тело из праха. В те времена охотно верили в такую чушь. На самом деле, глиняных болванов силой поднимали». Иванов, поёрзав, решил прояснить. «Погоди, ты же сам рассказывал, будто из твоего Себастьяна колдун, как из меня балерина. Не подвластны ему такие штуки. И зачем ему голем?» Гость оказался готов и к этому вопросу. «Думаю, тело он себе создает. Кровь оборотня, помимо регенеративных свойств, способна при должном подходе срастить что угодно с чем угодно. Я имею в виду, конечно, что-то живое или обработанное колдовским манером. Подробности пока не скажу, но обещаю тонкости до завтра разузнать. Других идей у меня пока нет. Вот смотрите. Мы имеем фактически неубиваемую оболочку, которую при наличии кровушки ликантропа сделать проще пареной репы. Тоуч попробовал, даже бумажку с каракулями, думаю, вложил. Не вышло. Скорее всего, Себастьян на это и не слишком рассчитывал, так, на удачу действовал. Теперь по логике будет колдуна подходящего искать для завершения процесса. Если найдет такого дурака, в самый последний момент в истукана залезет, где при помощи крови с ним срастется и материализуется. Во всяком случае, он так думает. Вот только зачем ему это, не понимаю. Призракам безопаснее». Швец, внимательно слушавший демона, пояснил. «Это мечты любого бесплотного существа. Очень сложно привыкнуть к тому, что больше никогда не почувствуешь солнечного света, прикосновений, вкус еды. Кажется, развоплощаешься в ничто. Страшно. Лучше уж истуканом быть, чем ничем. И да, записка там была. Серега, открывай свой ноутбук, похоже, мы одну и ту же работу с разных концов делаем». Иванов и сам понимал, темнить глупо. Слишком много совпадений. Достал из-под крышки оставшийся там кусочек бумажки с остатками букв, протянул его коллеге из ада. Тот внимательно осмотрел клочок, обнюхал, даже лизнул. После бережно вернул обратно и внимательно уставился на Серегу. Швец, небрежно закинув ногу на ногу, негромко произнес, обращаясь к напарнику. «Да ладно, Серый, нормально все. Предлагаю не корчить из себя невесть кого и не мутить сверх всякой меры. Надо рассказать, никуда не денешься. Тем более Карпович помогать велел нашему гостю. Вот ты поможем друг другу. Заметь, Марик до сих пор ни слова у тебя не спросил. Понимает. Хотя сам рассказал многое. А ведь мог и замудачиться, как большинство коллег, по принципу «как бы чего не вышло». Если не забыл, у него свой приказ – помалкивать о случившемся». Хозяин квартиры обиделся. Встал, подошел к окну, выглянул на осеннюю мрачную улицу. Зима скоро. Не весь зачем, подумалось инспектору. После, развернувшись, с нескрываемым раздражением в голосе ответил. «Чего ты на меня набросился, Тоха? Я вроде бы с тобой не спорил. Давай расскажем, какие проблемы. Мы же не родину продаем, а дело делаем. Просто, как бы это сказать? Слишком много народу знает о том, чем мы занимаемся. Складывается ощущение, будто у меня на лбу транспарант прибит, и я расследую смерть Юргена Генслера». Призрак усмехнулся. «Знакомое ощущение. Только ты не учитываешь, сколько народу мы уже опросили, и каждый от нас тоже узнал частичку какой-то информации. По-другому никак не получится. Даже со свидетелями принцип «ты мне, я тебе» приходится соблюдать, иначе не ответят. К тому же люди ведь не идиоты, многие по одним услышанным вопросам могут составить вполне объективную картину о наших интересах. Не полную, разумеется, но тем не менее. А что поделаешь? Не под пытками же допрашивать. Именно поэтому определенные, особо секретные структуры без техподдержки и наружного наблюдения и шагу не делают. Я сейчас говорю про те самые, которым по роду деятельности положено молчать в тряпочку при любых раскладах. У нас, к счастью, порядки попроще. И хорошо. Какая разница, кто и о чем знает, если это ведет к нужному нам? Антон зычно с нажимом повторил. Нам – результату. Оперативная служба изначально общение с народом предполагает. Вот мы и общаемся. А с кем и как – наше личное дело. Главное – результат. Потому выбрось всякий мусор из головы и начинай работать, раз уж у нас такое вот совещание без руководства самообразовалось. Головкой, головкой трудись, Иванов. У тебя под боком сейчас самый настоящий демон, разбирающийся в магии. Значит? Антон призывно помахал рукой в воздухе, предлагая другу закончить его мысль. «Значит, к ведьмам нам не надо». Поняв, куда клонит друг, подхватил Сергей. «Марику покажем наши находки, что, по идее, ускорит процесс». «Молодец!» Деланно восхитился швец, склонившись в элегантном полупоклоне. «Ведь можешь не тупить, когда хочешь!» Иванов разозлился. Напарник явно перегнул палку с сарказмом. «Да пошел ты!» Рыкнул он в лицо напарника, чувствуя, как внутри начинает бурлить злость. На призрака, впрочем, это не произвело ровным счетом никакого впечатления. И только умненькая кицуна Маша осторожно позволила себе заметить. «Мальчики, не ссорьтесь!» Вот вроде бы и тихо сказала, однако проняло даже демона. Было в голосе домовой что-то такое, что женщина приобретает после 3 десятков лет брака со слабохарактерным мужем или имеет от природы. Даже словами это неведомое не описать, но всем присутствующим в кухне стало страшно до дрожи в коленках. Невольно посопев, Сергей успокоился и вернулся на свое место, где внутренне признав правоту друга, ввел демона в курс дела. Марик вникал с живейшим интересом, вполне профессионально уточняя те или иные нюансы. Антон помогал другу, изредка вставляя свои ремарки, дополнения и выводы. По завершении рассказа гостю предъявили найденный волос. Тот его внимательно осмотрел, пошевелил беззвучно губами, а потом раздосадованно вернул назад, вынеся вердикт. «Женщина, лет 30-40, находится от нас дальше, чем в 10 километрах». «Это как?» «Просто. Я попробовал поисковое заклятие прицепить, не сработало. Значит, волос от хозяйки весьма далеко. Была бы она близко, узнали бы направление, где искать. Радиус действия я уже назвал. Так что этот вариант, к моему огромному сожалению, отпадает. Плохо. В отпечатках я не силен, грунт осматривать смысла не вижу. Мне вполне остатков тетраграмматона хватило, чтобы состав понять. Молодцы вы!» Внезапно сменил тему демон. «Думаете, я не понимаю, что к шапочному разбору сейчас со своими данными приперся? У вас вон результаты есть, да и выводы с моими схожие. И верю, что поймаете этого деятеля, сбежавшего». Швец нахмурился, потеребил лацкан пиджака. Потом веско ответил. «Ты давай не прибедняйся. Без тебя мы бы в жизни не догадались сбежавшую душу искать. Понятное дело, разобрались бы потихоньку, не идиоты какие. Но времени на это потеряли бы много, не отнять. Меня другое беспокоит. Если я правильно понимаю, поймай мы этого самого Себастьяна без твоего участия, то тебе бы по шее от начальства влетело». Марик согласно кивнул. «Не то слово. С Карповичем, конечно, вопрос бы закрыли по-дружески, но если ваши спецодельские впишутся, тогда дело плохо. Там еще те интриганы раззвонят, где только смогут. Скандал был бы неописуемый. У нас похожая структура есть, тоже на нас, простых работяг, как на дерьмо смотрят». Это печальное душеизлияние прервал Иванов. «Мы еще Тоуча не поймали, чтобы в прошедшем времени о межведомственных разборках говорить. Меня другие вопросы мучают, и я хочу ими поделиться. Ни одной же моей голове от мыслей пухнуть. Тоже помучайтесь. Что делать, если он и эту тетку на самоубийство подговорит? Кого потом искать? Невидимку? Как этот халуй колдовской людьми управляет? Вот вам еще. А если он сейчас на поезде во Владивосток путешествует с комфортом и посмеивается над нами?» Вывалив все вертевшиеся у него на языке очевидные рабочие закавыки, парень уставился на коллег, ожидая их реакции. Ответил демон. «Вряд ли Себастьян эту женщину в расход пустит. Ему живой человек нужен. Кто нового голема сделает? Кто кровь Юргена до поры прятать будет? Вряд ли тогда все использовали при создании первой фигуры. Да еще многое, для чего представитель из вашего мира понадобиться может. Не знаю, как он ею командует, но уверен, подвластных у него немного. Тоуч всего лишь душа в побеге, а не призрак пропитанного знаниями архимага». Сергея такие аргументы не устроили, о чем он честно заявил. «Почему-то решил, будто при нем всего один человек. А может, двое или трое. Просто живут отдельно, на даче не показывались. Управлял же Тоуч тремя как-то, а где три, там и пять». Влез и Антон. «Хорошо. Предположим, ты прав, и эта деваха сейчас или в петлю лезет, или на краю многоэтажки стоит. Твои предложения». Иванов недовольно хмыкнул, пожав плечами. «Не спорю, возможно и то, что она сейчас валит, куда глаза глядят по просторам необъятной. Хотя последнее вряд ли». Иванов и Марик уставились на призрака. «Почему?» Швед, состроив всезнающую физиономию, заявил. «Бегать дорого. Билеты, жилье в незнакомом месте, питание, прочие расходы. А теперь вспомни дачу, обувь, шмотки, которые мы обнаружили. Сплошная дешевка и секонд-хенд. Получается, у нее денег-то особо нет. Конечно, наша фигурантка и бомжевать может пойти, но маловероятно. Среди бездомных нравы сами знаете какие. Чуть не туда зашел – и исчез в городской канализации. Я думаю, у сборщиков она отирается. На крайний случай где-то неподалеку, в райцентре села до поры. Там и жизнь дешевле, и не на глазах, как в деревне. Да и Себастьян не даст без нужды в бега пускаться. Ему кровь из носу для оживления колдун нужен, не забывайте. В городе он давно трется. Раз оборотня ухитрился каким-то чудом найти, значит, и источник силы на примете имеет, просто пока не срослось что-то. Теперь, думаю, активизируется, сволочь. Мы ему реально на пятки наступаем». «Ну если все-таки сбежал?» Не выдержав, решила поучаствовать в обсуждении и домовая. «Если действительно он все концы обрубил?» Демон вздохнул, с грустной улыбкой посмотрел на Кицуна, провел рукой по волосам. Потом тихо, еле слышно ответил. «Тогда в ходе переучета побег скроется, многие по голове получат. А меня за провалы, как не оправдавшего высокое доверие, понизят в должности. И смогу ли я реабилитироваться, не знаю. Зато при официальном ходе дела всех на уши поставят. Страну вывернут и точно этого Тоуча найдут». «И эта гнида успеет еще кого-нибудь на самоубийство уговорить», – печально дополнил Серега. «А это будет на нашей совести». Стало тихо. Все обдумывали услышанное, мрачно посматривая друг на друга. Нервно курили. Разрядила напряжение Кицуна. Она, забавно шевеля ушками, словно невзначай спросила у собравшихся. «А что положено делать, когда известны данные свидетеля или соучастника? Или потерпевший? Я в терминологии не сильна». Иванов улыбнулся, благодарно посмотрев на свою домохранительницу. «Спасибо, Машуля. Перестарались мы с мозговым штурмом. Переумничали, позабыв об очевидном. Надо ехать и опрашивать, выявлять друзей, знакомых и...» «Да работы полно!» – подхватил швец. «Сейчас с роднёй Инги пообщаемся под каким-нибудь благовидным предлогом, вроде розыска ее бывшего одноклассника. А там и связи покойной выявим. И вообще, Ситуация с ней прояснится». Марик ничего не сказал, но на девушку смотрел с нескрываемым восхищением. «Тогда поехали по адресу прописки, как и собирались», – уверенно предложил Иванов, вставая из-за стола. «Конечно, поедем», – согласился Антон, добавив. «Мы с Мариком, а ты в больничку поезжай». А потом обратился к демону. «Поможешь? А то прихворнул наш Серега, надо бы его на больничный отправить, пока не скопытился». «Без вопросов?» Даже слегка обрадованно отозвался гость, тоже поднимаясь. «Адрес есть?» Иванов растерялся. Его не радовала перспектива вынужденного безделья, пока другие будут ноги до задницы стаптывать. Не по-товарищески так. Но лишь только парень попробовал об этом заикнуться, как его осадил призрак. «Серега, давай не будем начинать. Мы справимся, поверь. Ты лучше здоровьем займись, договорились же. А чтобы тебе скучно не было, если в больничку положат, обещаем держать тебя в курсе всех событий. И каждый вечер лично являться с отчетом о проделанной работе и пакетом апельсинов. Телефон у Марика есть. Не бойся, не пропадем. И про дактилокарту не забудь. Она сейчас важнее всего. Позвони куда следует». Следующую фразу швец адресовал Кицуне. «Маш, отвези этого упертого товарища в цепкие лапы приличных айболитов, пожалуйста». В ответ девушка лишь хищно ухмыльнулась, прошипев. «Прямо сейчас. Он у меня быстрее автобуса побежит». И Иванов покорно, понимая всю неизбежность принятого домовой решения в заботе о его здоровье, поплелся в комнату одеваться. На этом совещание и окончилось.